Рассредоточиться, вести огонь на подавление, бейте по пулеметчикам и снайперам. Грикс перекатился в небольшое углубление на земле. Тони, Боб, Оскар упали на землю, держа перед собой винтовки, готовые к стрельбе. Воздух начали полосовать непрерывные автоматные и пулеметные очереди. Димас прижали по полной программе, впрочем, как и включая четыре другие высадившиеся тактические группы. АСП существенно облегчила людям задачу, уменьшив в разы возможные потери, но даже с ней выжить под таким шквальным обстрелом задача не из простых. «Здоровяк, твой выход!» «Что есть сил?» — прокричал через передатчик Грикс. «Задай им жару!» Из-за спины возник грузно плетущийся двухметровый силуэт, окрашенный в пустынный камуфляж, с огромной вытянутой головой и телом, облитым многоугольными пластинами лад, на сгибах суставов, переходящих в темно-серые жгуты синтетических мышц. На спине находилось два горба, тот, что побольше, крепился в области между лопаток, горб поменьше, чуть выше поясницы. В лапах монстра зажат пулемет М134С, шестью укороченными стволами и суставчатым кронштейном, идущим на поясное крепление. На многочисленные толпы противников оружие производило опустошающий эффект. Агентство ДАР потратило астрономические суммы на создание принципиально новые виды экипировки, АСП не стало исключением. Вариант брони, который носил Грикс, являлся всего лишь облегченной версией экзоскелета для разведчиков. Тяжелый штурмовой вариант брони обеспечивает лучшую защиту от пуль, осколков, плазмы, а полезная нагрузка составляет 400 кг, то есть в 4 раза больше разведывательной модификации. Источниками питания для АСП служили мощные дифторит-ксеноновые батареи. На позиции противника обрушился свинцовый ливень трассирующих пуль, штурмовик совершенно не замечал заметно ослабевшего ответного огня землекопов. К банкету вскоре присоединились десантники со спецназовцами. В руках лейтенанта ожила винтовка СЦАР. Снайперский вариант в данных условиях подходил как ничто лучше. С 200-300 метров Грикс уверенно валил засевших среди камней ашукров. Каждый пятый выстрел поражал мишень. Хороший глазомер совместно с умной системой наведения АСП творили поистине удивительные вещи. Только крот высунется из-за укрытия или попытается сменить позицию, он с 60% вероятностью становится трупом. Сразу после приземления десантники рассредоточились в разные стороны, стараясь лишний раз избегать шальных пуль. Конечно, не смертельно, но приятного тоже мало. Часть десантников вооружена автоматическими, снайперскими винтовками, пулеметами, а часть лазганами. На дальних дистанциях от этих фонариков толку немного, однако сетчатку выжигает прекрасно. Кроты не располагают средствами защиты глаз от лазерного излучения. После серии вспышек, точность их огня снизилась практически до нуля. Над головами солдат вдруг пронеслись истребители, до сего момента подавлявшие вражескую противовоздушную оборону в окрестностях карьера. Необходимо очистить воздушный коридор для вертушек с техническими специалистами на борту. Патриот 01, на связи Кинжал 39, я смотрю, парни, вам нужна помощь. Прорезался в эфире возбужденный голос пилота. Только скажите, и я от них мокрого места не оставлю. Да, Кинжал, помощь не помешает. Видел ту здоровую бурильную хреновину, в 250 метрах от нас, подтверждаю. Поработай по склону вблизи нее, там до черта кротов засело. Только портал не задень, мне бы вас не задеть, слишком близко находитесь. За нас не волнуйся, делай, что говорю. Принято, патриот, выполняю второй заход. После сброса пары кластерных бомб выживших кротов на склонах карьера почти не осталось. Видите еще кого-нибудь? Инфракрасное видение кроме нескольких загоревшихся землекопских машин ничего не показывало. Ни одной активной цели, они либо попрятались, либо всех до последней твари покрошили кассетные бомбы. Первое было наиболее вероятным. Чисто. Ничего. Если авиация заранее не нанесла удары по подземным туннелям, выходящим в карьер, десантников уже не было бы в живых. А так кротов минимум на несколько часов отрезали от подкреплений. Пока будут продолжаться разборы завалов, тактическая группа успеет выполнить миссию и в спешном порядке свалить отсюда. Командир отделений, доложите о потерях. Первое отделение потерь не имеет, раненые отсутствуют. Второе отделение один убитый, трое ранены. Вероятно, били из противотанкового ружья. Убитый, прямо в голову, мозги в фарш перемололо, труп. Без вариантов. Проклятие. Лейтенант начал было надеяться, что сегодня обойдется без трупов с их стороны. Небольшим утешением может послужить количество уничтоженных кротов. 2 сотни, не меньше. Сэр, активировать систему самоуничтожения, дабы новейшие земные технологии, в частности АСП, не попали в лапы подземных монстров. Люди предусмотрели защитный механизм. По сигналу наниты без остатка готовы расщепить костюм вместе с телом на отдельные молекулы. Аналогично и с обычными солдатами, земляне не привыкли сдаваться магам в плен, обычно для предотвращения этого совершается самоубийство в лучших самурайских традициях. Наниты по команде носителя сжирают плоть без остатка. Даже у Грикса в зуб вставлена капсула, предусмотренная для особого случая. Смерть штука неприятная, но она не означает безвозвратный конец. Эту мысль солдатам вбивают в головы ежедневно. Если иного выхода не останется, ты обязан без колебаний отдать жизнь во благо человечества. Отставить, будем отходить, заберем тело с собой. А пока устанавливаем периметр вокруг объекта, дожидаемся прибытия научной группы. Адаптиви self-repairing armor, адаптивная самовосстанавливающаяся броня. Элитания 2031 год. Техасская республика. Боги потеряли свою силу, религия уже не играет большого значения, но предрассудки и серость остались. И что в очередной раз пожалела, что не может, как в прежние времена, навести шороху одним своим эффектным появлением или казнить для острастки парочку должностных лиц. Да и не поможет это сейчас. Появление людей из другого мира навсегда изменили привычный уклад вещей. Даже альфары постепенно перестали бояться гнева живых богов. И что сначала трясло, когда она вспоминала, с каким выражением эти напыщенные представители альфарской элиты смотрели на нее, во время тех, самых первых переговоров много лет назад. Забыть это, значит забыть уроки прошлого, посчитала она. Кто-то из этих вельмож и высокопоставленных генералов все еще боялся посланницу, остальные поглядывали со странным, трудно определимым выражением, но все они глубоко внутри одинаково испытывали отвращение к полукровке. Ишта не могла не заметить этого и еле сдерживалась, стиснув кулаки. Они это специально, они знают, что я чувствую. Иште ненависть придала тогда силы. Она максимально сконцентрировалась на задании и добилась успеха, хотя это было в принципе невозможно. Сначала Ишта подумала, что такой подход в правительстве сочтут экстремальным и далеким от современных дипломатических мер, но действующему правительству тоже было не до церемоний. Там, наверху махнули рукой, дав зеленый свет. Они тоже, видимо, вдоволь намучились со всякими благородными отбросами. Разглядывая панно на стене в комнате полуразрушенного замка, Ишта пробормотала: «Тупое неисправимое дурачье». Как будто не их вовсе несколько циклов назад выжигали дотла звездным огнем. На крышах северных городов разные войска специального назначения, собранные тоже из разных, но отчего-то почти идеально подходящих друг к другу бойцов, вели борьбу с противником. Противник превосходил их лишь численно, но каждый специалист стоил 100 человек. Что мы тут спасаем? Эти ублюдки всех нонкомбатантов вырезали и город с северного конца подожгли. Согласен, это полная херня, Симмонс. Городу все равно конец. Я оставил в других штанах свои специальные патроны для стрельбы по гомосекам и нацменьшинствам. Их офицеры похожи на чурок педиков с Антверпена, ответил крепкий, стройный, коротко стриженный блондин с бородкой. Он лежал на крыше в обнимку со своей, собранной собственноручно, уникальной винтовкой, которая в данный момент была переключена на полностью автоматический режим. Она сама наводилась и сама посылала команды в спусковой механизм. Только иногда снайпер вручную корректировал огонь. «Ты разбираешься. На хай краткое иди». Внизу, на улицах, раздавались похожие на шум прибоя шквальные очереди стального шторма. Просеки, остающиеся за шквалом боеприпасов, быстро зарастали новыми врагами, которые, оскальзываясь в крови и внутренностях, все шли и шли вперед. Беспилотные роботы огневой поддержки пока справлялись, но амуниция таяла на глазах. Китайцы на окраинах давили закованных в латы рыцарей республики, но рыцари не кончались, так же как и силы многочисленных врагов на других направлениях. Китайские штурмовики, которым выпала честь опробовать новейшие защитные доспехи с 3-м уровнем защиты, ни на секунду не останавливаясь, палили из крупнокалиберных пулеметов. Но даже останавливающая сила такого грозного оружия никак не влияла на боевой дух оккупантов. По той или иной причине они не ведали страха. Ударный реактивный конвертоплан «Циклон» завис над ощетинившимися когортами и с высоты в 200 метров угощал их пулями и неуправляемыми снарядами. «Крейг, они все прут, запускай дизруптор». «Принято, Эспера, набираю высоту». Циклон взмыл вверх и, достигнув 2-километровой высоты, сбросил вниз массивный снаряд. Вспышка, казалось, пропекла стрелкой штурмана до костей, хотя кабина и была защищена от теплового воздействия. Примерно 300 человек единовременно перестали существовать, остальные в радиусе 1,5 километра были разорваны и изувечены вторичными поражающими элементами. Взорвались и растеклись огненными реками повозки с боеприпасами. Где-то восточнее в воздухе прочертила след гиперзвуковая ракета. На скорости 7 махов ударная волна, следующая за ней, сметала все на своем пути, когда ракета прошла в непосредственной близости от земной поверхности. Разница в давлении разрывала барабанные перепонки и легкие у всех, кто попался на пути ее следования. Когда основной заряд боеголовки сдетонировал, половина армии Объединенных Княжеств перестала существовать. Подводя итоги, что мы имеем в сухом остатке? Спросил Эрих. Атаки отбиты в Сагрим, Буффу, Тлактар, остановлено продвижение ударных частей, принадлежащих Нукской деспотии, официальным тоном докладывал генерал Белишов, при этом он отмечал на карте называемые города и показывал на направление ударов армии вторжения. Южный Эптик был полностью уничтожен гитскими республиканскими войсками. Сопротивление по западному и южному фронту ведут имперские гвардейцы, но потери вынуждают их отступать. Все-таки никто не рассчитывал, что даже мелкие сошки вроде Шудукской династии вступит в войну одновременно. Этих игрушечных государств оказалось на соседнем континенте слишком много. Нам пришлось применить гиперзвуковую ракету с ядерной боеголовкой, чтобы приостановить их наступление. Правильно ли я понял, что во главе каждого государства по факту стоял медиатор-оракул? Спросил Эрих. Абсолютно верно. После того, как по каждому из основных мест обитания правителей государств-агрессоров был нанесен удар, и помещения обследованы, была установлена принадлежность правителей к медиаторам, ответил генерал Белишов. Пособник Верховного Оракула найден, этот вопрос Эриха был адресован Арсению. Так точно, это оказался всего лишь раб. Рабы всегда размещали оружие и другие предметы в тайниках по приказанию высокопоставленных особ, отрапортовал Арсений Воскобойников. Мы позволили этим узурпаторам навязывать нам правила игры. Сморщившись, проворчал Эрих. Всегда говорил, что 4 месяца на разведку одного мира таким количеством людей – это мало, заметил бородач в зеркальных очках со стеклами оранжевого цвета. Нам вообще повезло, что хоть каких-то специалистов выделили и еще добавили мобильную броню и ударную авиацию. В других мирах действуют миниатюрные группы с урезанными ресурсами. По сравнению с ними – мы жируем. Нам предоставили целые мобильные аванпосты с лабораториями, мрачно сказал Эрих Добеке. Все-таки это более благоприятный ход событий. Могло быть много хуже. Эти медиаторы перебили почти всех одаренных в свое время. У них хватило на это ума. Вот где ошибся прорицатель. Он не смог вычислить, в какую сторону изменится их образ мысли. Он уповал только на проверенный генетический материал, хорошо зарекомендовавший себя в рассветной войне. Мне кажется, это типичная ошибка Динсарин. Именно поэтому я и настоял на глубоком ментальном сканировании и составлении нейрокарты психопрофилей, сказал Сергей Дробов. Они научились посылать сжатые пси-сигналы через информационное поле планеты. Так они общаются на больших расстояниях. Одна из допущенных нами ошибок. Мы заострили внимание на архаичности различных изделий и орудий труда аборигенов и решили, что сами материалы анализу можно не подвергать. Только после инцидента во дворце мы всерьез приступили к поиску мест, где могут быть изготовлены подобные материалы. В результате поиска было обнаружено, что из 20 лабораторий, используемых медиаторами, 17 уничтожены необратимо. Из 3 удалось извлечь некоторые образцы, которые сейчас подвергаются тщательному анализу. К сожалению, у нас не получилось синтезировать стабильный продукт на основе полученных от прорицателя данных, за могильным голосом проговорил доцент Вершинин. Он не спал уже 4 суток, и его лицо напоминало по цвету и рельефу отмытый, но не очищенный картофель. Наниты помогали доценту не заснуть, но организм подобную помощь воспринимал как насилие и не уставал напоминать об этом, вгоняя ЦНС доцента в неприятные состояния. Но вы утверждали, что удалось получить работающие прототипы в количестве не меньше 15. Синергии объектов недостаточно. Доходит до 95%, затем следует спонтанный распад всей структуры, ошибки в изначальных молекулах. У нас нет матрицы такой точности и качества для формирования столь сложных изделий, Современные наноботы не способны действовать с должной аккуратностью, образуются агломераты. В любом случае, теперь, когда у нас достаточно фактов и основные цели достигнуты, из этого мира нам надо уходить. Уничтожим большую часть захватчиков и покинем эту планету. Оставим одну группу наблюдателей с комплектацией по минимуму. Нехватку персонала компенсируем роботами. Наша работа здесь закончена. Буферную зону будем создавать, когда до конца разберемся с делами земными. Подытожил Эрих. 3 апреля 2057 года. Земля, территория Российской Федерации, Западная Сибирь, БРР, ну и дубак, не говори, буркнул Федя. Здесь на начале апреля температура воздуха днем хорошо, если до 10 градусов поднимается. Нам после мягкого тропического климата летания находиться в Сибири крайне неприятно, не представляю, как бы мы чувствовали себя при наступлении настоящих морозов. Замерзли бы к чертям, а так тут наступает весна, птички поют, травка зеленеет, снег тает. Никогда воочию не видел ее, только по книгам и фильмам знаю. Из северного Казахстана предстоит пересесть на другой поезд и отправиться на север в Новый Уренгой, а оттуда прямо на Иммирит. Нашим оказалось мало северных районов Эстерата, и я решил отжать весь материк целиком. В связи с этим готовится полномасштабное вторжение на юг, в большом количестве перебрасываются части воздушно-десантных, сухопутных войск, морская пехота. Там уже сосредоточено, по меньшей мере, 200 тысяч российских и 70 тысяч корейских солдат. В операции участвует наряду с Россией и Корея, ставшая одной из мощнейших супердержав после США, РФ и Японии. Посему на перроне можно наблюдать не только российских военнослужащих, но и военных в форме корейских ВС, и чужих. Нет, да промелькнет в толпе какой-нибудь Санхили, Альфа или Унвар. Скорый поезд, следующий по маршруту Петропавловск, Новый Уренгой, отправляется через 20 минут. Пассажирам просьба пройти на посадку на шестом перроне, сообщили по громкоговорителю. Это наш. Пошли, народ. На входе в вагон помимо симпатичной проводницы стоял вооруженный робот с ПП. Робототехника на Земле ушла далеко вперед. Дроид сконструирован по образу и подобию человека. Две руки, две ноги, голова, по форме как стандартный пехотный шлем. Под стеклянным щитком на месте лица находится целый набор различных камер и датчиков. Робот сверлил сканирующим взором меня, я его, в конце концов, меня отвлекла слегка недовольная проводница. «Дайте свою руку, не задерживайте очередь, пожалуйста». Я протянул руку с надетым на нее идентификационным браслетом, девушка навела сканирующее устройство размером с ладонь, что-то посмотрела на дисплее, затем махнула рукой. Следующий. В связи с введением военного положения меры безопасности в аэропортах, железнодорожных вокзалах, на космодромах, портальных станциях серьезно повышены. Произойти может что угодно, от банального провоза контрабанды до терактов. Хоть диверсии на Земле фанатики живых богов еще не устраивали, по крайней мере, официально, это неоднократно пытались сделать арканцы. Далеко не все их поганое племя истреблено. В своем измерении у киборгов есть колонии в ближайших к Аркану звездных системах, которые выжечь мы, несмотря на многочисленные попытки, до сих пор не смогли. За уничтоженную метрополию жестянки на нас, мягко говоря, очень злы. Для прямого противостояния у них больше нет ни сил, ни средств, но гадить по-мелкому успевают. Теракты, хакерские атаки, покушения на видных политических деятелей, нападения на аванпосты и разведывательные экспедиции в параллельных мирах. Контрразведка чуть ли не еженедельно вылавливает арканских шпионов и диверсантов, а им еще хотят дать приют на Земле. Наверняка я многого не понимаю, но среди эвакуированных арканских колонистов стопроцентно найдутся желающие поквитаться с нами. Мда уж, по комфортабельности земные поезда дадут фору любому элитонскому. Приятная глазу внутренняя обстановка и работающие кондиционеры. Когда в вагоне слишком холодно или жарко, компьютер автоматически отрегулирует приемлемую температуру. И так везде, умная электроника присутствует в каждом чертовом чайнике. Сказка, а не будущее. Когда поезд тронулся, то разогнался до скорости не меньше 250 км в час. Немного стало не по себе. Оживленная городская местность быстро сменилась видом казахстанских степей, народу за пределами городов живет мало, поскольку защититься от нападений мутировавшей под воздействием пожирателя фауны обитатели деревень и сел не в состоянии. Плюс опасность столкнуться с ядовитой флорой, Для отправки на тот свет достаточно вдохнуть споры растения-мутанта. На шашлычок за город выехать не получится. Нормальная природа сохранилась только на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Распространение биологической угрозы вроде бы в последние годы удалось остановить. Даже наблюдается обратная тенденция. Рекультивация очень долгий, трудоемкий и затратный процесс. Сначала распыляются химические препараты, разлагающие органику. Затем приходит очередь нанитов и генетически модифицированных микроорганизмов, грибов, растений для восстановления почвы. Необходимо убить любую частицу пожирателя в воде, почве, воздухе, иначе все рано или поздно начнется заново. Еще десятилетия понадобится на восстановление растительного покрова, популяции птиц, зверей, рыб. Хотя некоторые ученые говорят о невозможности вернуть Земле первозданный облик, во всяком случае, с сегодняшним уровнем науки и техники, я склонен согласиться с их доводами. И если на севере Евразии и Северной Америки дела обстоят относительно неплохо, в Африке и Южной Америке биосфера изменилась кардинально. Показывали как-то бразильские джунгли, точнее то, чем они стали. Впечатление, будто не на Земле вовсе снимали, чуждый, ни на что не похожий инопланетный пейзаж. Место зеленых тропических лесов занял мутировавший гриб кордицепс. Эта дрянь год от года разрастается на территории Южной Америки. Остановить распространение гриба пока не удается, лишь замедлить. Дорога предстояла дальняя, тысячи километров, и чем дальше на север, тем ниже индекс биологической угрозы. Пожиратель не любит холод. Предстоят сутки пути, и я решил не упускать возможности заранее ознакомиться с предстоящим местом дальнейшего несения службы, неожиданностями, которые могут встретиться. Через личный командирский планшет не составило труда залезть в интернет. Иммирит. Планета земного типа, условия, гравитация, давление, химический состав атмосферы, климат, температура незначительно отличаются от земных. Оказывается, там два Солнца. Иммирит вращается вокруг двойной звезды, красного карлика и схожей с Солнцем звездой. В свою очередь у Иммирита имеются четыре луны, на Цефее, самой крупной из них, ЕАС третий год разрабатывает месторождение гелия-3, тамошний реголит очень насыщенным. Потеря контроля над системой Иммирит означает утрату ценнейшей ресурсной базы, а мы только начинаем отказываться от ископаемых источников топлива. Что-то я отвлекся. Собственно, вернемся к самому Иммириту. 75% поверхности занимает океан, остальные 25% – суша. Это три крупных материка, два в северном и один в южном полушарии, 16 крупных островов размером с Мадагаскар, куча архипелагов и мелких островов. Внимание ЕАС главным образом сосредоточено на континенте Эстер в северном полушарии, где находится центр развитой цивилизации Иммирита, целая империя, раскинувшаяся на весь материк, подмявшая под себя все местные государства. Правит там император, которого считают чуть ли не полубогом, в общем, абсолютная монархия. Развитие империи давным-давно застыло на уровне 15 века, порох и печатный станок – пределы их достижений. Они больше практикуют магию, монополистом в этой сфере стала церковь Мирса Санцеликова, мощная организация военно-религиозного толка. Колдовское искусство на Иммирите по сравнению с магией панов выглядит просто смехотворно. Самое большее, на что способен иммирийский маг, создать миниатюрную огненную бурю по мощности чуть мощнее залпа Буратины. И это на фоне сжигающих дотла целые континенты магических штормов, пускаемых впереди наступающих порядка формат Святого Пантеона. Задавить империю за месяц-другой не составит труда. Население Эстерата по разным оценкам колеблется от 120 до 150 миллионов человек. Люди на Эстерате наиболее многочисленная раса, следом идут некие кхулы. Вбил в поисковик незнакомое название, и каково было мое удивление, когда я увидел до боли знакомое изображение. На Иммирите эти уродцы называются кхулами, с Ильина они известны как гулары. Наиболее многочисленная из гуманоидных рас в рядах пантеона. Мы их прозвали тощими. Ростом они достигают до 3,5 метров. Несмотря на кажущуюся слабость, один такая костлявая худосочная гадина с легкостью справится в рукопашке с тремя людьми. Но особый шик данной расе придают мордашки. Будто безрукий пластический хирург сначала капитально изуродовал их лица, а потом осуществил неумелую попытку сшить все обратно, начисто забыв о симметрии. Нос как таковой отсутствует. Из пасти как попало торчат сантиметровые клыки. В маленьких круглых глазках едва-едва можно различить легкий налет разумности. Тощие отличаются чересчур агрессивным нравом. Не знаю, как живым богам удалось их приручить. На Иммерите тощие обитают или обитали в северных широтах Эстрата, считались кем-то вроде наших чукч-оленеводов, правда, не чурающихся каннибализма. Культура кхулов дальше родоплеменного строя не продвинулась. Существенную угрозу для империи они представляют только раз в 2-3 десятка зим. Когда на севере становится чересчур холодно, жрать нечего и племена тощих объединяются для набегов в земли людей. С появлением первых русских колонистов на Иммерите в 2042, кхулы расценили это как вторжение и намерились скушать незваных гостей. К сегодняшнему дню из 4 миллионов тощих хорошо, если осталась десятая часть популяции. Нянчиться с ними никто не собирался, войска ЯС капитально зачистили эстородские тундры от племен гуларов. Никто не высказывался против, в отличие от унваров и санхили тощих не приручить. Помимо кхулов, людей на Эстороте водятся альфары, судя по всему, число ситхи там невелико, и они превратились в полумифическую расу волшебников. С народами материка Кипасидила обстоят куда любопытнее, кого только нету. Люди-кхулы, гремлины, минотавры, циклопы, агры, фавны, псогловцы, фаморы, ракшасы, дриады, кобальды. Целый зоопарк из 96 разновидностей разумных или полуразумных существ, в той или иной степени родственных друг другу. Биоинженеры предтеч отожгли по полной программе, выводя на свет подобные создания. Естественной эволюцией их появления не объяснить, только генетическими экспериментами почившей цивилизации. На Кипаси отсутствуют крупные государственные образования, сильнейшие из них зовутся семью вольными городами. Сотни мелких удельных княжеств, свободных городов никто не думал даже считать. В этих самых городах делами заправляют магические династии людей, на остальных не только чужих, но и людей смотрят свысока. Среди человеческого населения Кипаси немалый процент составляют потомки попавших в те или иные времена землян, от древних неандертальцев, ацтеков, египтян, майя до перенесенных из 20 века европейцев и китайцев. Маги считают землян так же, как и везде, нечистыми созданиями, посему за тысячелетия образовалась целая каста пустых недочеловеков. Об их рабском статусе и говорить не приходится. Ничего, братцы, потерпите малость, мы скоро поможем вам. Сначала падет Эстарот, следом настанет очередь Кипаси. Туземное население колонизируемых планет согласно военной доктрине ЯС подлежит полной зачистке. Выходцы Солитании, исключение из правил, у них было в запасе 4 десятилетия на ассимиляцию в земной среде. Сейчас перевоспитывать аборигенов времени нет. Элитания, пустыня Даран. Точку Лима оперативно-тактическая группа под командованием лейтенанта Грикса взяла под свой контроль меньше, чем за полчаса. Впереди предстояло томительное ожидание, пока прибывшие на грифах научники разберутся с принципом работы землекопского портала. Десантники заняли позиции вокруг врат, готовые в любой момент вступить в бой с кротами. То, что они рано или поздно повылезают из-под земли, Мэтью ничуть не сомневался. Нанесение ударов бетонобойными боеприпасами даст людям несколько драгоценных часов. Потом придется быстро сматывать удочки. Инженеры, тем временем, не торопились, выгрузили из транспортников свое оборудование и затем принялись осматривать непосредственно само сооружение, делая какие-то замеры и попутно устанавливая полевую лабораторию. Вдруг земля под ногами слабо задрожала, будто произошло землетрясение, но Грикс догадывался об истинной причине. Кроты используют буровые установки, стараются преодолеть образовавшиеся после бомбежки завалы и снова пробить проход к поверхности. «Эй, док, вы думаете заканчивать?» Глава научной группы, белый мужчина средних лет в очках, так уперся в ноутбук, что не расслышал адресованный ему вопрос. «Док, черт тебя подери, вы мне», — оторвался от работы умник. «Кому же еще? Нам нужно убираться отсюда как можно быстрее. Кроты вот-вот повылазят из своих нор», — ученый возразил лейтенанту. «Работа не закончена. Делайте ее быстрее, если не хотите сдохнуть здесь. Господи, мы еще даже толком не поняли, как работает этот портал, а вы уже заговорили об отходе. Что вы за спецы такие, раз не можете разобраться в технике кротов?» — покачал головой лейтенант. «Порталы же являются распространенной технологией в наши дни. Проблема в том, лейтенант, что при создании этих межпространственных врат, по всей видимости, применялись технологии предтеч. Энергия его обеспечивает вполне обычное электричество, но сам портал выполнен из неизвестного материала. Камень всего лишь внешнее покрытие, под ним находятся непонятные структуры. Мы не вполне поняли, как оно работает», — указал ученый на портал. каким образом осуществляется создание червоточины и ее дальнейшее поддержание. Противник в зоне видимости, передал кто-то из десантников по рации, после чего раздалась серия автоматных очередей. В укрытии док, мы ими займемся. Мэтью посмотрел на тактическую карту на внутришлемном дисплее, отображавшую местоположение союзных сил и сил противника. К большому удивлению, на радаре кроме зеленых точек ничего не было. Босс, их не видят сенсоры. Знаю, Стоун. Пробормотал Грикс, пытаясь обнаружить врага визуально. В прицел винтовки попала застывшая на уступе карьера рослая гуманоидная фигура с пирамидальным рюкзаком за спиной, телепортационной установкой. Лейтенант не мог не узнать стражей предтеч. В первый раз группа лейтенанта столкнулась с ними во время обследования очередных руин, оказавшихся обитаемыми. Нельзя сказать, чего в них больше, машины или живого существа. В этих дронов Динсерин превращали древних людей, которые должны были сражаться с воинами пантеона. Но судьба распорядилась так, что создатели канули в лету, а эти неупокоенные создания, следуя заложенной программе, несут службу и по сей день. Лейтенант не успел нажать на спусковой крючок, взятый на прицел страж исчез в желтой вспышке света. Черт, меньше всего Грикса сейчас волновало, с какой целью дроны предтеч заявились сюда. Если они настроены враждебно, то дела очень и очень плохи. Их экзокостюмы трудно пробить, а вероятность выйти из столкновения живыми 1 к 10, все зависит от количества стражей. Сколько вы их насчитали? На южном склоне 3, еще 5 на западном, 4 на восточном. Сэр, какие будут приказы? Первыми огонь не открывать, повторяю, первыми огонь не открывать. Док, срочно грузитесь в транспортники, мы вас прикроем. Лишний раз ученым повторять не требовалось. Побросав работу и оборудование, они в спешке начали всходить на борт одного из двух готовившихся к взлету грифов. Стражи тем временем бешено носились вдоль краев карьера, постоянно телепортируясь с места на место. «Босс!» – прошипел по рации Макмиллан. «Чего ждут? Оценивают обстановку, ищут слабые места в нашей обороне. Всем отрядам, готовимся вступить в бой». Минута ожидания закончилась так же внезапно, как и началась. Стражи выстрелили первыми, десантники не медлили с ответом и завязался ожесточенный бой. Вот теперь солдаты сражались не на жизнь, а на смерть, ведь оружие дронов на сотни порядков совершеннее и смертоноснее огнестрела землекопов. Залп позитронной пушки не выдержит ни одна привычная бронезащита. Потоки античастиц аннигилируют буквально все на своем пути. Выстрел данного вида оружия направленной энергией выглядит при как постоянно меняющийся в размерах яйцеобразный сгусток плазмы. В них невозможно попасть. Они слишком быстрые. Среди десантников нарастала паника. «Двигайтесь, не стойте на месте, если хотите выжить», – проорал на бегу Грикс. Лейтенант и его люди имели неоднократный опыт боев со стражами. Чтобы уменьшить вероятность попадания, необходимо постоянно менять позицию. Больше 5 секунд на одном месте не задерживаться, иначе конец. Системы наведения стражей после 10 тысячелетий очень плохо работают по движущимся целям. Дроны хоть и сохранились в более или менее работоспособном состоянии, они изначально не были рассчитаны на столь долгий срок службы длительностью в 100 веков. Органическая часть стражей основательно успела износиться. 10-метровая пробежка, остановка, если в поле зрения попадает страж, выстрелы так снова и снова. Десантники, пока эвакуировались ученые, нарезали круги вокруг транспортных самолетов. Такая тактика позволила выиграть необходимое время. Отряд отделался всего 3 убитыми. Неожиданно один из стражей материализовался прямо перед лейтенантом. Они столкнулись лицом к лицу. Пластины лицевой брони существа раздвинулись, и из-под них показался человеческий череп. Создавалось впечатление, будто он был сделан из раскаленного добела металла. В пустых глазницах необъяснимым образом читалось безумие, на которое обречены эти неживые и немертвые полумашины. Щелкнув челюстями, страж навел на Грикса позитронную винтовку. Вот и пришла костлявая. «Ну, ничего, может, в следующей жизни мне больше повезет», — мелькнуло в мозгу командира отряда. Страха не было, он четко знал, смерть еще не конец. Единственное, жалко расставаться с семьей и не увидеть, как вырастет его маленькая дочь Оливия. В следующий миг в грудь лейтенанта ударил поток античастиц. Боли не было, Мэтью почувствовал лишь окутавшее его тепло, после чего провалился во тьму. 5 апреля 2057 года. Планета Земля, Российская Федерация, Екатеринбург. На дворе стояла совершенно черная, непроницаемая ночь. Создавалось впечатление, будто население российской столицы вымерло или бесследно исчезло. В связи с введением военного положения и комендантского часа на улице в это время суток люди, не считая усиленных военных и милицейских патрулей, отсутствовали. На экстренный режим работы перешла и ставка Верховного главнокомандования российской армии. Здесь также присутствовали коллеги из армии остальных государств, членов ЕАС, представляя различные роды войск, штабные офицеры, многочисленный штат аналитиков, системы искусственного интеллекта пытались выработать наиболее эффективную стратегию борьбы с армадами Святого Пантеона. Таким образом, активное применение тактического ядерного оружия и прочих видов ОМП позволяет нам успешно противостоять им. Гамма-радиация хорошо ослабляет общий магический фон и не дает противнику применять аномальные способности в полной мере. Чем выше уровень радиации, тем лучше для нас и хуже для них. Вы серьезно недооцениваете их, Игорь Семенович. Начал говорить генерал-майор Николай Короткевич, командующий 5-й армией, что вела ожесточенные бои на Таонасе. Радиация всего лишь полумера, но никак не панацея. Стоит какому-нибудь архонту или полубогу появиться на отдельном участке фронта, и плотность живой маны начинает увеличиваться экспоненциально. Для высших радиация не так опасна, как принято считать. Чтобы уничтожить одну из этих тварей, нужно прямое попадание. Учитывая живучесть архангелов, рекомендуемая мощность заряда составляет не менее 100 килотонн в тротиловом эквиваленте. Короткевич прервал на пару секунд свой монолог, переведя внимание на изображение на планшетном столе. Дальше. Вы так и не решили вопрос с телепортацией. В докладе об этом ни слова. Опыт боев показал, что мобильность их подразделений благодаря умению мгновенно перемещаться в пространстве превосходит на порядок мобильность нашей моторизованной пехоты. Мы не могли предугадать, где они появятся в следующий раз, оттого и понесли такие потери. За несколько месяцев боев 5-я армия потеряла 36% личного состава и техники, тысячи солдат погибли из-за ошибок командования и недостатка опыта в войне с подобным противником. Может, на дальних дистанциях они воюют не очень, в ближнем бою им нет равных. Магам ничего не стоит телепортироваться вплотную. Хотя бы часть из солдат, считаю, стоит оснастить оружием ближнего боя вроде дробовиков. Как насчет плазменного оружия? Бесполезно. Плазмой крайне трудно пробить силовой щит, куда эффективнее обычные пули и снаряды. А вот наша броня от плазмы страдала конкретно. Посмотрите на статистику, легкие бронемашины горели одна за другой как спички после первого же попадания. Имеющаяся на данный момент навесная термозащита нуждается в серьезной доработке. Это на танке и БМПТ ее можно достаточно много навесить, с БМД, БМП, БРДМ и прочим приходится мучиться, пытаясь не подставляться под обстрел. Выживаемость экипажей при том стремится к минимуму.